Алло, я слушаю. Алло. Да. Кто это? А это кто? Алло. Да. Кто это говорит? А это кто? Я, блядь, один раз нормально говорю, кто это? А это кто? Че, ебанутый, что ли? А, сынок, это же я, ёбарь твоей мамы. Не узнал меня, что ли? А, вот ты, да? Эй, слышь, черт. Ты же Да. там говорил, давай я подъеду на универмаг, да? Давай. Да? Да. Пидор, бля, хули вышел с сайта, а? В смысле? Хули ты вышел с сайта, когда я тебе сказал, давай подъезжай на универмаге, блядь. 2 часа был, хули ты не подошел, гандон ебаный, А, так блядь. я же в это время твою мамку трахал, поэтому не подошел. Слышишь? Да. Ты охуеешь, отвечаю, блядь. Почему это я охуею? Может, ты хуйло, если ты мужик, давай увидимся. Так. Увидимся, и что будем делать с тобой вместе? Воздушные шарики А? взрывать или что? Или сладкую вату кушать? Зачем нам с Да? тобой увидеться? Зачем нам с тобой видеться? Да, Хули ты зачем? какую-то хуйню пишешь, скажи. Тебе Например, хоть какую хуйню? кто-нибудь... Ты на сайт что писал? Типа Скворцова, не Скворцова. Что за нахуй Скворцова? Тебе хоть одно нецензурное слово написали? Да. Хуй с ним, ты там пиздел. Давай я тебе, если мужик, давай сегодня вечером увидимся. Я тебе посмотрю, хоть за одно слово, которое ты там написал, если ты ответишь, я тебе, блядь, посмотрю. Ты пидорас, у меня нахуй, сука, стонать будешь, блядь. Давай увидимся, эй. Черт. Ты Стонать? думаешь, я не узнаю вот этот номер, блядь. Я Ну. узнаю, где он находится. Я тебе отвечаю, поймай, я тебя раздену, сука, понимаешь? Так. А? Ты меня разденешь, и дальше что будет? Давай, рассказывай, я уже дрочу на эти слова. Давай. Давай, ну, ты меня разденешь дальше, ну. Говори, говори. Давай. Слышь, Обуяй. хуйло, бля, ты что вообще гонишь, что ли, не Слушай, а пойму? ты мне вот скажи, как ты живешь с осознанием того, что твоя мать шлюха? М? Каково Ай, это вообще? бля. Это Да? ты грустишь по этому поводу или в принципе норма? Слышь? Да. Ты мужчина? Я мужчина, да. Ты сможешь ответить за свои слова? Ну, я не совсем понимаю, что ты хочешь, каким образом я должен ответить за свои слова. Смотри, я платил 300 рублей твоей маме за то, чтобы ебать ее в очко. Да? И за что здесь отвечать? За то, что я получил удовольствие и заплатил денег? Или за что? Эй, ты хуйло, ты чё, бля, хуйню несешь? Я тебе говорю, давай увидимся, блядь, я тебя выебу, сука, понимаешь, да? Ты Я этот гомосексуалист? номер узнаю, где находится. Я того рот ебал, сука, блядь. Я Ты тебя же выебу, тупой, ты понял? же тупой хач. Понимаешь? Ты просто тупой Да? хач. Да. Да? Пизда, Ты, тупая сука, бля, обезьяна. ты охуеешь, понял? От чего я охуею? А чего, бля, если ты, блядь, хуйло, я вообще не считаю с тобой, бля, нужным разговаривать. Потому что это пидор, который не может ответить за свои Так я слова. ответил за свои Если слова ты уже. мужик, бля, я один подойду, а ты, сука, хоть, бля, пол своего, блядь, семейства, за, я вас всех раком выебу, понял? Слушай, Любой, если у вас, бля, есть такой вот мужик. смотри, У если тебя, ты бля, есть в такой. друзьях, у тебя есть вот такие друзья, которые могут ответить за тебя, прийти разговаривать. Я Конечно. любого выебу, понял? Давай, нахуй, приводи Но если любого. ты будешь трахать моих друзей, значит ты гомосексуалист. А я с Никто пидорами не твоих людей встречаюсь. трахать не будет. Кто за тебя придет и скажет, я вот разговариваю за этого пидора, я того ротиба, я их разъебу, там же растоптаю. Давай сегодня же увидимся. Растоптаешь, да? Ах ты какой Да. топтатор, серьезный, а? У-тю-тю-тю-тю, просто пиздец. Ты знаешь, мне страшно с тобой говорить. Я даже не знаю, что мне делать теперь. Например, съезжу-ка я снова Хули к твоей тебе маме. говорить, ты Слышь? черт понял, бля, эй. Так У что, меня нету все? Ты матери, ты зассал? понимаешь, у меня Как это матери нету? нету. Как это Вот нету? так Я же ее нету. ебал. Нету у меня Я матери, взял как ты мог лопату, ее ебать? выкопал ее. Как ты мог ее ебать, когда у меня ее нету? Я взял Слышь? лопату, выкопал ее Хуйло. труп и выебал его. Да? Да. Ебать ты, блядь, пиздец, что сделал, блядь. Пиздец, что сделал, да, я А тоже так теперь, подумал. блядь, сможешь, блядь, выскочить, блядь, позвонить и сказать, где ты, если ты мужчина, бля, Записывай ёб твою адрес мать, бля. и подъезжай, мразь. Я тебе ебальник буду бить. Давай, нахуй, сыкло. Или ты зассал, блядь, Давай. очкошник. Клавиатурщик Говори. ебаный. Можешь только по телефону пиздеть, Говори. да? А в реальной жизни ссышь? Говори, сука, твою мать, бля, говори. Записываешь, да? Улица Пушкина? Улица Пушкина, это где вообще, в В центре, Белгороде? блядь, где же еще? Или ты, блядь, колхозник, Улица не знаешь Пушкина знаешь? географии? Давай записывай, сука, или ты зассал? Хуйло, блядь. Записывай, мразь. Я подойду, куда ты скажешь, блядь. Записывай, давай нахуй только говори. Какая нахуй улица Пушкина, где в центре? Нахуй, дальше да. Пиши, сука. Давай, давай, говори дальше. Записал улица Пушкина? Да-да, улица Пушкина. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Ты пидорас, понял? Эту, блядь, шутку я, блядь, не помню, в какой группе садика слышал, понял? Ну я тебя выебу, того рот ебал, ты не мужчина, понял? А кто же я? Если ты, блядь, такой, блядь, пацан, да? Пизди ну. на меня что-то говорю, хули ты мать, блядь, не мать. Матери у меня нету, понимаешь? На а где ты ее проебал? На сироту, блядь, на матушку говоришь. А где ты хули проебал ты на мать говоришь, у меня ее нету, блядь. А где ты ее проебал? Давай ты, мужик, на меня говори. Где ты ее проебал, придурок? Где я ее проебал? Да. Да я ее вообще не видел, понял? А, ну да, естественно, ты же от овцы родился.